335. Июль 6. Рассмотрим явление воздействия света на людей. Спаситель был дух, собравший в себе весь свет. Когда его вели на Голгофу, многие неистовствовали, в приступе бешенства зла кивали на него и носили ему удары. Свет в нем вызывал в них наружу скрытую в них тьму, усиливая ее проявление. Сердца других немногих разрывались от боли и сострадания, видя те муки, через которые проходил владыка. Так и при жизни его земной. Одни, просветляясь, возвышались духом и шли за ним, решая свой путь навсегда. Другие же, кто был от тьмы, восставали и противодействовали. Так действует свет на человека, вызывая к ярому действию свет или тьму в нем. Принцип этот универсален. Знайте вы, носители света, что также будут встречать и вас, просветляясь или исполняясь тьмою. И по отношению к вам и судите, от света или от тьмы к вам подходящий. Не будет к вам безразличного отношения ни к вашим словам, ни к действиям. Ярую реакцию будут вызывать они в людях, ибо светильник духа зажжен. Вас, принявшие меня, принимают. Вас, отвергающие, отвергают меня, ибо ваш свет от света моего, и вы в моих лучах.